«Прочти и запомни», — сказал он. Он открыл послание, на котором почерком Дамблдора был записан адрес. Грюм пристукнул посохом, и в то же мгновение я немного пошатнулась, ощутив, как внезапно в пределах моей силы появилось старое здание с целой коллекцией насекомых. Это, должно быть, были чары Фиделиус. То, как двигались здания, не столь сильно впечатлило меня, как то, что оно ускользнуло от моей магии. «Вы доставили Гарри сюда?» – спросила я. «Мне казалось, что вы направлялись в дом его семьи. Он останется здесь на несколько недель, и Дамблдор начнет обучать его экклюменции на пару с тобой. Дурацкая идея. Да ну, потому что он слишком молод, потому что ты научишь его лучше, чем Снейп», – ответил Грюм. «У Снейпа зуб на парня. Не так все плохо, как могло бы быть. Если бы ты не доводила его до облысения последние 2 года, у него было бы намного больше времени, чтобы сосредоточиться на Гарри. Он не лысеет», – запротестовала я. «Фигура речи», – ответил Грюм. «И откуда бы тебе знать? Ты коротышка, даже в сравнении со своими одноклассниками. Что делает меня более мелкой целью?» – последовал ответ. «И я провидица. Мне не нужно видеть чужие макушки, чтобы знать, лысеют ли они. Моим насекомым нужно было, но ему не требовалось этого знать. К тому же, мой настоящий отец из прежней жизни лысел. Я знала, каково это. Снейп не добрался до этого момента, несмотря на весь тот ущерб, который ему нанесли испарение зелий. Здания закончили двигаться. Не впечатлена? Да, вы держали меня в таком же в министерстве, сказала я. Видела раньше. Грюм бросил на меня острый взгляд. Мне казалось, что ты не заметила. О, я заметила, отозвалась я. Он кивнул, осмотрелся по сторонам и направился к ступенькам. Не стал оглядываться, следую ли я за ним, вероятно, доверяя моему инстинкту выживания, что он удержит меня от того, чтобы в одиночку отправиться в Магловский город. Он сделал жест палочкой, открывая дверь. Я тщательно следила за его движениями. Вероятно, мне потребуется возможность еще несколько раз увидеть движение, прежде чем пробовать выполнить их самостоятельно. В конце концов, если мне потребуется выскользнуть наружу, в Магловскую глухомань, то нужна будет возможность вернуться. У меня не было с собой маховика времени. Глаз Грюма был слишком опасен. Также я не хотела ходить с ним рядом с Дамблдором. Сейчас он казался слишком встревоженным, чтобы я смогла избежать мысли о маховике. «Это место не нанесено ни на одну карту», — сказал Грюм. «Семейство Блэков установило тут все защиты, какие они только смогли придумать, и Дамблдор добавил к ним еще. Это дом Сириуса Блэка?» — спросила я. Грюм кивнул. «Сириус с радостью одолжил нам свой дом», — объяснил он. «После того, как Министерство и Дамблдор, в сущности, бросили его в Азкабан. Если бы я была на его месте, то сказала бы вам всем, что вы можете пойти пососать лимон. Скорее, мы бы проснулись в одну ужасную ночь, а ты бы стояла рядом и смотрела», — ответил Грюм. «Таращилась бы на нас, пока не убила. Это всего лишь Богдгард», — ответила я, пожимая плечами. «Ты бы позволила нам так считать», — сказал Грюм. «К счастью, Блэк крайне охотно помог нам, особенно из-за того, что Гарри его крестник». «Ага, так они использовали Гарри как рычаг воздействия на Блэка. Вероятно, поэтому Гарри первым делом явился сюда, вместо того, чтобы приехать позже летом. Пожалуй, Сириус был достаточно сообразителен, чтобы потребовать время с Гарри сразу, вместо отказа от Фиделиуса и не получения ничего взамен. Длинный коридор, по которому мы шли, был освещен газовыми лампами. Я обнаружила, что дом кишел насекомыми. Их здесь было достаточно, чтобы я немедленно могла создать рой в любой комнате дома. Сразу же стало намного уютней. Грязнокровка. Грязное покрывало соскользнуло с картины. Я посмотрела на изображение раздраженной старой женщины. Она была вне себя от гнева и глазела на меня так, словно я была наихудшим из того, что когда-либо появлялось в доме. «Очаровательная картина», — сказала я, пока женщина выкрикивала оскорбления в мой адрес. «Я слышала о тебе, чудовищное создание», — заявила она. «Маленькая сучка, считающая, что она лучше настоящих людей. Сколько же слышала картина, здесь, где люди Дамблдора составляли планы. Могла ли она общаться с другими расистскими картинами в других местах? У волшебников была дурная привычка игнорировать картины и домовых эльфов, и в один прекрасный день я собиралась по полной воспользоваться преимуществами этого культурного слепого пятна. Можно ли было трансфигурировать картину в другую картину? Если я смогла бы заставить одну картину выглядеть как другую, то тогда смогла бы использовать верную картину как шпиона. Она прибита к стене. Пробовали снять, ничего не подействовало, сказал Грюм. Ненавидит маглорожденных. Ее никто терпеть не может, но старая корга просто не затыкается. Пытаешься заменить настоящих людей своей грязью. Грязнокровок не следовало учить магии, никогда. Их следовало оставить валяться в магловской грязи, из которой они произошли. Я пристально посмотрела на нее. В мое время, с тобой бы разобрались в первый же день в Хогвартсе. Заткнись, корга старая, рявкнул Грюм, ударяя посохом по раме. Старуха завизжала. Предатель крови, орала она, всех вас следует сжечь живьем за то, чем вы тут занимаетесь. А эту девку, первый, почему бы вам не пройти вперед? Тихо спросила я. Я бы хотела немного с ней поболтать. Сомневаюсь, что ты сможешь ее вразумить, сказал Грюм. Посмотрел на меня пристально, затем ухмыльнулся. Но не стесняйся. Он пошел дальше, и в тот момент, когда я посчитала, что он вышел из зоны слышимости, я повернулась к женщине и уставилась на нее. Вытянула руку, коснувшись холста. «Что ты делаешь?» – взвизгнула она. «А ну, не касайся своими грязными грязнокровными руками моего прекрасного чистого холста. Мне еще не доводилось убивать картину», – сказала я. Я преднамеренно говорила голосом Луны. Когда мне нужно было добиться от нее правдивой реакции, и она говорила что-то неожиданное, это, как правило, приводило в замешательство. «Вы закричите, если я подожгу холст, че что?» «Можно попробовать растворитель краски. Может, смогу растворить половину вас, а другую половину оставлю кричать», — сказала я. «Это будет интересный эксперимент. Ты не посмеешь. Я грязная грязнокровка», — отозвалась я. «Маглы уже давно изобретают все новые и новые способы убийства друг друга. Почему вы ждете, что во мне будет хоть капля жалости к чистокровной? Хотя вы даже не чистокровная, вы меньше, чем грязнокровка». «Потому что вы даже не человек», — она начала брызгать слюной. «Честно говоря, даже домовой эльф лучше вас. В конце концов, он живой и может творить магию, а вы не можете ничего, не так ли? Вы только и способны, что сидеть тут и кричать, и может, мне только этого от вас и требуется». Она тряслась, лицо ее покраснело. «Моя родословная чиста как, вы даже не связаны с ними родственными узами, на самом-то деле, вы всего лишь краска и холст, и вы знаете, из чего делают краски, из земли. Так что кто тут грязнокровка?» Она, с раскрасневшимся лицом, кричала на меня. Кричала она практически бессвязно. «Молчать!» — крикнула я. «Или я просто приклею еще один кусок стены поверх вашей картины при помощи клеющего заклинания, и оставлю вас навсегда в одиночестве и темноте. Как думаете, сколько времени вам потребуется, чтобы сойти с ума? Они никогда не позволят!» — воскликнула она, бледнее. «Никто из них не любит вас особо», — ответила я. «Если я сожгу вас как растопку, то их это не взволнует. Очень просто будет вырезать кусок стены с вами, сжечь его, затем заменить стену». Она не нашлась, что сказать в ответ на это. «Я хочу, чтобы вы знали, кто я», — сказала я. «Потому что я не собираюсь проводить следующие 3 месяца, слушая ваши оскорбления в адрес меня и моих друзей. Ты блефуешь», — произнесла она. Я вытащила нож и ударила несколько раз в ту область, где располагалась ее грудь. Также я еще несколько раз ударила ножом по холсту. Она взвизгнула, словно умирала. Что интересно, она и правда истекала красной краской. Отскочив в угол картины, она таращилась на меня так, словно я была безумна. Сама она была бледная и тряслась. «Мне не нужно блефовать», — пояснила я. «Если я уничтожу вас, то не найдется суда, который обвинил бы меня. Вы не человек, и это значит, что я могу сделать с вами все, что захочу, и никто ничего не скажет». Иронично, с учетом того, что такие, как вы, желали таким, как я. Я ожидала, что она выскользнет из рамки, но она этого так и не сделала. «Если я вырежу ваши глаза, ослепнете ли вы?» – спросила я. Это оказалось уже слишком, и она скрючилась в углу картины. Я удовлетворенно кивнула. Нам всем требовалось знать, была ли у нее другая картина, куда можно было бы сбежать, потому что выглядела она как картина, которая сдала бы нас при первой же возможности. «Если вы продолжите доставлять неприятности, нам придется поговорить еще раз. Мне, возможно, придется рассердиться. Подозреваю, что сердитая я вам не понравлюсь. Или, еще хуже, я могу стать изобретательной». С этими словами я направилась к кухне, увидев несколько лиц, выглядывающих в коридор. По дороге я беспечно насвистывала. Глава 93. Угроза безопасности. Она была угрозой безопасности, сказала я. Мне требовалось знать наверняка. Они все таращились на меня, словно удар ножом по картине. Это безумие какое-то, а не разумная мера безопасности. Я сидела за столом с Ремусом, Сириусом, Снипом, Дамблдором и Гарри. Он был единственным, кто не выглядел шокированным. Он просто многозначительно кивнул мне. Молли Уизли находилась в другой части дома, используя магию для уборки и подготовки всего для нас. Грюм стоял, прислонившись к стене. Он понимал необходимость принятия действий, имеющих решающее значение. Единственным удивительным тут было то, что другие этого не понимали. С ней показался единственным из них, кто не выглядел удивленным. «Она уже 2 часа молчит», — произнес Сириус. Он пребывал в недоумении. «Она никогда не упускала возможности сказать мне что-нибудь ужасное. Почему вы держали ее поблизости? Мы перепробовали все, чтобы снять ее со стены, но холст и рамка навсегда застряли там. Так уничтожьте ее», — посоветовала я. «Это всего лишь картина. Все, кроме Гарри, выглядели шокированно. Даже Снейп казался немного обеспокоенным». «Она родственница», — ответил Сириус. «Не того рода, с которой тебе когда-либо захочется разговаривать или признавать свое родство, но нельзя просто брать и убивать своих родственников. Просто нельзя и все. Она не ваша родственница», — сказала я. «Она не настоящая. Не то чтобы я не верила, что искусственный интеллект может быть настоящим человеком. Дракон была настоящим человеком. Просто я видела, насколько ограничены картины, даже еще более ограничены, чем привидения. Привидения могли, по крайней мере, учиться, пускай они и застряли эмоционально в том моменте, когда умерли. Они даже могли немного расти. У картин просто не было такой способности. У нее воспоминания моей мамы, не согласился Сириус. Пускай и ужасные и полные ненависти, какие есть. Когда эта картина будет уничтожена, последняя вещь, что делала ее, ну, ей, будет уничтожена. Так с семьей не поступают. Может, будь она Беллатрисой. Я заметила, что он ничего не сказал о любви к матери. Если она была такой в течение его жизни, то она, вероятно, также критиковала его. Потребовался долгий путь, чтобы растоптать любые чувства, связанные с материнской любовью. Тем не менее, в нас всегда была эта часть, ищущая одобрение матери. Неужели Сириус до сих пор надеялся каким-то образом получить от картины эту любовь, ту, который он так и не получил от своей матери? Он, кажется, не любил эту картину так же, как и все остальные, но не было ли все это обманом? Я не знала наверняка. «Мучение бедной картины не делает вам чести», — заметил Дамблдор. Он бросил взгляд в коридор. «Хотя я должен признать, что вас спровоцировали. Нам нужно было знать, нет ли у нее другой картины, в которую она могла бы перебраться», — сказала я. «Представьте, что у нее была бы другая картина, которую она могла бы навещать, и находилась бы та в доме Малфоев. Она бы не», — запротестовал Сириус, затем покачал головой. «У нее была другая картина, но ее уничтожило пожаром давным-давно. Картины здесь не все связаны друг с другом, не так, как в Хогвартсе. Вы думаете, она бы не донесла о фронте освобождения маглорожденных?» — спросила я. «При том, что она яростно ненавидит маглов и маглорожденных и превозносит все чистокровное». Они посмотрели друг на друга так, словно такая мысль не приходила им в голову. «Тебе обязательно нужно было запугивать ее?» — спросил Сириус. «Мне нужно было заставить ее поверить, что она сейчас умрет. Если бы она могла сбежать, то сбежала бы. Я все еще рекомендую завесить ее чем-нибудь, что можно магически приклеивать и отклеивать. Предпочтительно что-нибудь, заглушающий звук и свет, чтобы если ее захватит, она ничего не смогла выдать. Если это место захватит, тогда в Британии не останется безопасных мест», заявил Дамблдор, «и все будет потеряно». Я покачала головой. «Ни одна штаб-квартира не стоит того, чтобы ради нее жертвовать всем. Место не имеет значения. Если нужно будет, мы можем спрятаться во Франции, в Испании. Мы волшебники, и пространство не является для нас препятствием. Пока у нас есть люди, мы можем вернуться, сильнее, чем были. Это не фронт освобождения маглорожденных», сказал Дамблдор. «Наша организация старше фронта. Мы были вместе со времен прошлой войны. По большей части чистокровные, да?» спросила я. «Почему вы так считаете?» спросил он в ответ, тщательно удерживая голос нейтральным. Молли Уизли здесь, объяснила я, и это означает, что она состоит в организации, иначе бы ее здесь не было. Это значит, что ее муж также, скорее всего, член организации, и некоторые из их старших детей. Дамблдор кивнул, но ничего не сказал. Люпин и Снейп, полукровки, сказала я, формулируя мысль для себя. Грюм, чистокровный, и откуда бы тебе это знать, мисси? Спросил Грюм. Вы считали, что я не изучу людей, с которыми мне предстоит работать? Спросила я в ответ. Я не дурочка. Скелеты в шкафу ведут к предательству в самое неподходящее время. Готов поспорить, у тебя гора костей в твоем шкафу, отозвался Грюм. Вы даже не представляете, сколько, сказала я. Несомненно, ни Дамблдор, ни Снейп не сказали ему о том, что я им открыла. Мне стало приятно, что они достаточно усвоили меры по обеспечению секретности операций, чтобы сохранять осторожность, даже с Грюмом. Тем не менее, я не слышала ни об одном маглорожденном в этой вашей группе, и вы даже отклонились от своих способов, чтобы создать для них отдельную организацию. Все это кажется мне немного спорным, и в мыслях не было никого оскорблять, ответил Дамблдор. Я просто создал эту организацию из тех людей, кого знал и кому доверял больше всех. Среди этих людей было мало маглорожденных. Но это не значит, что таковых в этой организации нет. Он не начал сыпать именами, и это означало, что или таковых имен у него не слишком много, или что он действительно всерьез воспринял меры по обеспечению секретности операций. Они назвали его Орденом Феникса, заметил Сириус. Он все еще выглядел растерянным. Он выглядел таким каждый раз, когда я видела его, с того момента, когда спасла от нападения в хижине. Мне пришло в голову, что жизнь в качестве свободного человека, скорее всего, оказалась трудна, после того, как монстры годами высасывали из него здравый смысл и рассудок. Я нахмурилась. Так что, организация была уничтожена, и вы возродили сами себя? Спросила я. Нет, ответил Дамблдор. У вас у всех силы, связанные с огнем. Мы, волшебники, сказал Сириус, ухмыльнулся. Уверен, что мы сможем, при необходимости, зажечь пару огоньков. Орден назван в честь Феникса Дамблдора, нетерпеливо вмешался Гарри. Очевидно, что он был настолько счастлив, находясь где-то еще, вместо дома, что он поддался на те бредни, которые ему втюхивал Дамблдор. Я не видела проблемы в союзе с Дамблдором, но знала, что у него собственная программа действий, и что он, скорее всего, бросит меня под колеса, если это окажется выгодным для него. Надеюсь, Гарри не был намного более наивным. Так что, если бы у него был попугай, вы стали бы орденом попугая? Тогда, полагаю, вы рады, что у него не было цыпленка в качестве питомца. По какой-то причине, мои слова развеселили только Снейпа. Профессор Дамблдор не собирался ничего мне говорить еще пару лет, но он сказал, что ты уже украла мое детство, так что я смело могу приступать. Дамблдор поморщился. Несомненно, Гарри не должен был рассказывать мне эту часть, но у него все еще оставалась верность мне. Дамблдор даже, может быть, высказался вовсе не так, но именно так его слова услышал Гарри. В каком-то смысле он был прав. В конце концов, Гарри теперь проводил больше времени тренируясь, чем играя в плюй камни или взрыв карты. Даже Рон до известной степени тратил на участие больше половины своего времени, хотя он зачастую увиливал и сваливал, дабы заняться чем-то, что казалось ему более веселым. Тем не менее, если бы Сириус, в качестве условия использования дома, не настоял бы на том, чтобы Гарри находился здесь, то Гарри, скорее всего, здесь бы и не было. Он бы гнил дома, в компании родственников. Я слышал обрывки сведений о них, обычно когда Гарри разговаривал с Роном и думал, что их никто не слышит. Я слышала достаточно, чтобы быть о них невысокого мнения. Некоторые из инцидентов в США потребовали бы вмешательства ювенальных служб. Я не знала, каковы были законы на этот счет в Англии или Шотландии. В отличие от Гарри, меня, скорее всего, планировали засунуть сюда при первой же возможности. Ремус был слишком занят, чтобы как следует приглядывать за мной, а в магической Британии не было другого настолько хорошо защищенного места. В любом случае, оставление меня без присмотра рассматривалось как обреченное на провал дело. Меня подозревали в целой куче убийств, часть из которых я даже не совершала. Как Дамблдор, так и с ней попасались оставлять меня саму по себе из страха, что я решу заняться политикой. После смерти Амбридж у меня состоялся странный и неловкий разговор со Снейпом о том, что не стоит лезть в политику. Чего он, кажется, не понимал, так это того, что все сделанное нами оказывало влияние на политику, особенно решение не делать ничего. Я бы поспорила, сказав, что твое детство украли тогда, когда ты в последний раз видел своих родителей, саркастически заметила я некоторое время спустя. И из того, что я слышала, то, что приготовили для тебя, было не совсем тем, что ты бы выбрал сам. Родственников не выбирают, вежливо сказал Дамблдор. Равно как и обстоятельства. Я верю, что если вас не устраивают ваши обстоятельства, то следует попытаться их изменить, ответила я. Я потратила зазря больше года своей жизни в качестве обычного человека, пытаясь жить со своими обстоятельствами, и все, что мне это принесло, страдания. Следует установить некоторые основополагающие правила, сказал Римус. Он вздохнул и взъерошил руками волосы. Большинство из них такие же, как прошлым летом, но там не было Гарри, так что я еще раз пройдусь по ним. Не пырять людей ножом, ответила я. Правило номер один. Я оглянулась на коридор. Хотя она не человек, сказала я. Она меньше, чем тень. Я ненавидел ее, отозвался Сириус. Но она все еще оставалась моей матерью. Семья важна в волшебном мире. Чужих матерей ножом не тычут. Мои насекомые засекли замещение воздуха за моей спиной. Не было времени думать. Я просто начала действовать. Отклонившись в сторону, я попыталась крутнуться, но медленно. Слишком медленно. Палочка была в руке, но маленькое создание за моей спиной, с искаженным от гнева лицом, указывало на меня. «Грязнокровка!» — закричал он. Стол, за которым мы все сидели, взорвался. Я перекатилась и снова уклонилась, доставая палочку и собираясь оглушить нападавшего на меня. Дамблдор оказался быстрее. У него было преимущество того, что ему не нужно было поворачиваться, но я не была уверена, что даже в таком случае смогла бы победить его. Снейп также выхватил свою палочку. Снейп, Грюм и Дамблдор практически одновременно поразили это существо заклинаниями. Домовой эльф отлетел и врезался в стену. Упал оглушенный. Еще одна причина, по которой мы не беспокоили портрет моей матери, мгновение спустя сказал Сириус, поднимаясь с пола, на который упал, и она заключается в том, что наш домовой эльф необычайно привязан к ней. Это станет проблемой, сказала я. Я не могу ощущать себя в безопасности, ложась спать, когда за мной охотится эта штука. Это не его вина, секунду спустя ответил Сириус. Судя по выражению его лица, он ожидал, что я опять за нож возьмусь. Его покинули в этом доме на 10 лет, и единственной компанией был портрет моей матери. Такое свело бы с ума кого угодно. Домовые эльфы были верными, иногда до невероятности. Они держались в тени. Я попыталась поставить себя на его место. Если бы я пришла домой и обнаружила, что кто-то напал на дорогого мне человека, то я знала, как бы отреагировала. Я поднялась, указывая палочкой на эльфа. «Не надо», — сказал Сириус. «Это будет неправильно». «Я только что согласилась не тыкать ни в кого ножом», — ответила я. «Я также попытаюсь никого не убивать». Остальные пристально наблюдали за мной. «Обливейт», — сказала я, направляя палочку на голову эльфа. «Он некоторое время будет в отключке, после удара трех оглушающих». Остальные уставились на меня в ужасе. Профессор Локхарт оказался достаточно добр, чтобы обучить меня заклинанию, прежде чем покинул Хогвартс, рассеянно заметила я. Он сказал, что отправляется в книжное турне по всему миру и, может быть, вернется лет через 10, а то и больше. Потребовался весь учебный год, чтобы убедить его научить меня этому заклинанию, и оно было очень сложным. Тем не менее, по крайней мере у этого домового эльфа не было никаких хороших воспоминаний за последние 10 лет, о которых он бы скучал. Я взмахнула палочкой и отлевитировала эльфа себе за спину. Вернувшись в коридор, я встала перед картиной. Старая тетка пряталась за стулом, глядя на меня с ненавистью. «Я так понимаю, это ваше создание», — сказала я. «Ваша правая рука в мире, ваши глаза. Есть выражение в Магловской Библии о вырывании глаз, оскорбляющих вас». Она пристально смотрела на меня, ничего не говоря. Я удалила его воспоминания, продолжила я. «Когда он начнется, вы скажете ему, что ущерб вашей картине был нанесен крысами. В доме имелось множество крыс. Из того, что я знала о психологии домовых эльфов, пребывание дома в таком состоянии должно было являться унизительным. Может, уничтожение крыс сможет его занять. Я знала, каково это, когда ты ощущаешь себя подавленным, и насколько важным было оставаться занятым. Если не скажете, то я просто сотру ему все воспоминания о вас, и затем закрашу вас. Он никогда не узнает о вашем существовании, и вы останетесь в одиночестве в темноте. Если я узнаю, что вы попытались направить его против меня, я сотру ему память. Вы поняли? В конце концов, она кивнула. Я вернулась на кухню. Конечно, я блефовала. Правда заключалась в том, что я и близко не овладела заклинанием настолько хорошо, чтобы стереть все воспоминания, длящиеся годами, без того, чтобы не стереть просто всю память. Хотя, пока она об этом не знала, блеф мог и сработать. Когда я вернулась, остальные уставились на меня. «Видите», — сказал я, — «даже не угрожала убить его». Я подошла к ящику и достала тряпку для мытья посуды, намочила ее и вернулась к домовому эльфу, который начал приходить в себя. Я положила его голову себе на колено и начала обтирать ее. Он моргнул, затем уставился на меня. «Надеюсь, ты в порядке», — сказала я. «Крыса пробежала по полке, и какая-то банка брякнулась тебе на голову». Подкрепление истории о крысах было важным. «Надеюсь, он начнет гоняться за крысами, навредившими его хозяйке, а не за мной». Когда он ударился о стену, разные предметы попадали с полки на пол. Это помогло с убедительностью истории. Его глаза сузились, и он отбросил мою руку. Поднялся на ноги. Мерзкое отродье. Кричер слышал о девчонке. «Ну и что, что я грязнокровка?» Мягко спросила я. «Это правда. Но я верю, что кто угодно может возвыситься над своим состоянием. Грязнокровки, призраки, даже домовые эльфы». На лице его проступило отвращение. «Грязные вещи должны знать свое место. Места меняются», — ответила я. «Я бы хотела, чтобы мы были друзьями». Он уставился на меня, и затем его лицо исказилось. Он сплюнул на пол передо мной. Мгновение спустя он исчез. Я слушала, как картина говорит ему, что ее повредили крысы. Не очень хорошее выступление, но, кажется, оно все же было достаточно хорошим. «Он будет проблемой», — сказала я. «Он же может отпарировать наружу и обратно». «Да», — Дамблдор кивнул. «Значит, нам нужна его верность», — произнесла я. «И заслужить ее будет нелегко. Я могу просто приказать ему не говорить ничего о том, что происходит в этом доме, и приказать не причинять вреда никому в доме. И затем он убьет одного из нас в тот момент, когда мы выйдем наружу», — отозвалась я. «Домовые эльфы верны, но верность нужно заслужить. Если его принуждает делать то, что вы говорите, какого-то рода заклинание, он придумает, как его обойти, чтобы помочь бывшим друзьям своего хозяина. Он просто домовой эльф», — сказал Сириус. «Он только что напал на меня в комнате с множеством самых быстрых волшебников Великобритании, и все равно ухитрился выстрелить два раза?» — спросила я. «И послушайте, как он говорит. Он говорит совсем не так, как другие домовые эльфы. Блэки ожидали от слуг высокого качества», — сказал Сириус. Лицо его исказилось. «Он просто повторяет то, что говорила моя мама. Он умен, и это плохо», — ответила я. «У нас только три варианта. Нам нужно перетянуть его на свою сторону, убить его или стереть ему память». «Мы не будем убивать домового эльфа моей мамы», — возразил Сириус. «Я поговорю с ним. Не испортите мою работу с заклинанием памяти», — произнесла я. «Кстати о нем», — вмешался Дамблдор. «Это довольно могущественное заклинание, чтобы отдавать его в руки кого-то, кто еще не прошел через период пубертата. Оно лучше, чем мой прежний способ по удалению воспоминаний», — сказала я. Подобрала нож с пола и сунула его в сумку. И немного менее окончательный. Только Сириус выглядел смущенным этим заявлением. «Ему, вероятно, очень одиноко», — сказала я. «Из того, что я видела, домовые эльфы очень общительные создания. Перетянуть его на свою сторону, может, будет и не так трудно, как кажется. Вы готовы простить ему намного больше, чем миссис Блэк. Он может измениться», — объяснила я. «А она — всего лишь краска и воспоминания. Вас может удивить, насколько мощными могут быть некоторые воспоминания», — сказал Дамблдор. «Дети иногда весьма категоричны, но когда становимся старше и мудрее, мы узнаем, что иногда в мире есть нечто большее, чем то, что мы можем увидеть». «Что ж», — отозвалась я, — «давайте пройдемся по остальным правилам, и затем я бы хотела начать практиковаться в стирании памяти». «Точно», — сказал Сириус, — «в доме полно темных книг и артефактов. Я собираюсь прочитать их», — последовал немедленный ответ. «Нельзя защищаться от темных искусств, не зная ничего о темных искусствах. Некоторым из нас не слишком комфортно от мысли, что ты наложишь руки на такие книги. тогда не помещайте меня в дом, полный таких книг. Мне нужно изучить столько, сколько смогу, и с максимальной скоростью. Чего вам иногда не хватает, так это незнание, что делать, заметил Дамблдор. А знание, чего не делать. Кажется, мы зашли в тупик. Глава 94. Окклюменция. Если начнем сами ей объяснять, как действуют те проклятия из блэковских книг, это только подогреет ее интерес, тихо сказал Северус. Но и позволять ей даже на оглавление взглянуть самой, очень сильно не в наших интересах. Единственная альтернатива – просто убрать все книги, ответил Дамблдор, что только подпитает неприязнь, которую она к нам питает. По отношению ко мне, кажется, неприязни нет, заметил Северус, усмехнулся. Не расслабляйся, посоветовал Дамблдор. Подозреваю, что одна из причин, почему ей так сильно хотелось узнать чары памяти, в том, чтобы заполучить возможность удалить твои воспоминания о всем порочащем, на что ты наткнешься, прежде чем у тебя будет шанс сообщить мне. Северус нахмурился. Не могу представить, с чего этому идиоту взбрело ее учить. Шантаж, скорее всего, отозвался Дамблдор. Или страх. Локхард действительно заявил, что отправляется в длительный творческий отпуск. Причем как можно дальше отсюда. Из страха перед ней или перед темным лордом. Да, ответил Дамблдор, не вдаваясь в дальнейшие объяснения. Вызнаю, что смогу, сказал Северус. И посмотрим, кто она, неадекватный гений или кто-то куда более опасный. Он поднялся и направился к выходу. Штаб-квартира ордена была не единственным местом, где они встречались. Во-первых, они не смогли бы сохранить все в тайне от девчонки. Во-вторых, им нужны были места, где они могли встречаться с менее доверенными активами. В конце концов, того, кто знал секрет Фиделиуса, всегда можно было взять под контроль, чтобы он взял с собой кого-то еще. Аппарировав на аллею неподалеку от дома Блэков, Северус быстрым шагом направился туда. Дело было днем, и поэтому он торопился. Большинство маглов работали, но случались и те, кто жил на пособие, и последнее, что ему требовалось, это вызывать обливиаторов. Мгновение спустя он был внутри дома. Всего лишь за два дня произошли впечатляющие перемены. Паутина исчезла, равно как и толстый слой пыли. Все было тщательно очищено, настолько старательно и безупречно, что добиться такого эффекта позволяет только волшебство. С кухни пахло готовящейся едой. В некотором роде Молли Уизли была никудышной матерью, дети ее росли непослушными и своевольными. Тем не менее, в том, как Молли обходилась с ними, было что-то такое, отчего у Северуса странно щемило в груди. Семья Уизли была совсем не похожа на его семью. Родители холодно относились к нему, при этом регулярно закатывая друг другу безобразные скандалы. В семье Уизли же царила странная теплота, которая заставляла его задумываться, не могла бы его жизнь сложиться иначе, вырасти он в таком окружении. «Мне уже хватит», — услышал он с кухни раздраженный голос Поттера. «Ты тощенький», — ответила Молли. «Давай-ка еще пару кусочков, еда отменная, миссис Уизли», — сказал Поттер. Северус ожидал, что в груди взметнутся застарелые и такие знакомые горечи гнев. Это ведь отродье Джеймса Поттера, человека, который был всем, чем не был Северус. Поттер был задирой, и тем не менее, в конечном итоге, он получил Лили. Он приготовился к тому, чтобы видеть в Гарри Поттере сына его отца. Гарри выглядел достаточно похожим на Джеймса. Поначалу все казалось ясным и простым. Паренек был тем еще хамом и до кончиков волос таким же гриффиндорцем, каким был его отец. Тем не менее, его связь с Тейлор сделала его более тихим, более склонным к размышлениям. Тренировки привили дисциплину, и пацан изжил свою привычку вываливать на собеседника всю чепуху, что приходило ему в голову. Мальчишка никогда его не заботил, но большая часть яда, подпитывавшего его гнев, ушла. На его месте образовалась своего рода пустота. Это было все, что осталось от Лили. Все, что когда-либо будет. Он принес в жертву очень многое, чтобы сохранить Гарри жизнь. Северус закрыл глаза и принудил себя сосредоточиться. Последнее, что ему требовалось, чтобы Тейлор Эберт устроила пробежку по его воспоминаниям. С его удачей, первым делом она наткнется на информацию о нынешнем местонахождении Темного Лорда, и по возвращении с ней побудет ждать куча убитых пожирателей смерти. Сам Темный Лорд, конечно, не погибнет, он ведь бессмертен. Тот факт, что умерли другие, привел бы к огромной боли для Северуса. Возможно даже, к его смерти. Он вошел в помещение. За два прошлых дня кухня успела разительно измениться. Она практически сияла. «Я здесь для встречи с мисс Эберт», — произнес Северус. Молли как раз ерошила Гарри шевелюру. Она подняла взгляд. «Тейлор в гостиной», — сказала Молли. С ней развернулся и направился в гостиную. Девчонка зажала Кричера в углу и разговаривала с ним низким голосом. Она думала, что это крысы, но это могли быть Докси. «Я знаю очень хороший способ избавиться от них. Глупая грязнокровка знает толк в убийствах», — неохотно ответил Кричер. «Я же показала тебе, как убивать крыс, правда», — сказала Тейлор. Домовой Эльф злобно закудахтал, и у Северуса появилось тревожное чувство, что крысы в доме умерли совсем нелегкой смертью. «Шарахаются туда-сюда без глаз», — поделился Кричер. Он ухмыльнулся, и выражение его лица стало совсем недобрым. Тупые крысы получили по заслугам. Так обидели госпожу. У Северуса пробежал холодок по спине. Он помнил одну недавно убитую крысу, с взорвавшимися глазами. Крысу, которая угрожала раскрыть секреты юной девочки. Тейлор, очевидно, знала, что он слышал, но она повернулась и улыбнулась ему, как ни в чем не бывало. «Здравствуйте, профессор Снейп», — сказала она. «Пора учиться. Осмелится ли он сказать что-нибудь о том, что слышал? Если да, он будет беспокоиться, что однажды ночью проснется, чтобы обнаружить Тейлор, стоящую у его кровати, и затем у него пропадет часть воспоминаний. А если промолчит, то поощрит ее поведение. У нас у всех есть поступки, которых мы стыдимся», — тихо сказала Тейлор. «Видимо, терзавшая его дилемма как-то отразилась на лице, но в данный момент мы все движемся к одной и той же цели». Она повернулась и сказала: «Ты отлично поработал, Кричер. Думаю, твоя хозяйка будет тобой гордиться, глупая грязнокровка. Кого волнует твое мнение?» Лицо Кричера исказилось, и он отвернулся от Тейлор. Тем не менее, едва она отвернулась, Кричер выпрямился. Плечи его немного, самую малость, развернулись, преодолевая извечную сутулость, которую Северус привык видеть у этого сгорбленного существа. Тейлор действовала явно и очевидно в своих попытках снискать расположение домовика. Это должно было окончиться ничем, но, кажется, она постепенно завоевывала Кричера. И еще, точно так же было очевидно, что обаяние и легкость в общении – совсем не те навыки, которыми она привыкла пользоваться. Гораздо привычнее и эффективнее у нее работали запугивание и страх. Дипломатия и милота выходили намного хуже. Северус почувствовал себя немного лучше, увидев Тейлор такой неуклюжей и очевидной. Временами он размышлял, не является ли демонстрируемая ей склонность к нему притворством и игрой, попыткой манипулировать им, как когда-то делал темный лорд. Разве что она была неуклюжей и очевидной с домовым эльфом, в попытке убедить их с Дамблдором в том, что она не манипулирует ими. Это была приводящая в дрожь мысль. Северус отмахнулся от мысли. Она не пустила бы его в свой разум, если бы не была уверена, что его не оттолкнет то, что он там увидит. «Пришло время урока», — сказал он, когда он, с использованием наилучших известных ему заклинаний, убедился, что домовой эльф ушел и что здесь не имеется других шпионов. Он повернулся к Тейлор и произнес: «Полагаю, вы читали об Окклюменции». «Все, что смогла найти», — ответила она. «Вам лучше присесть», — сказал он. Северус думал, что она может запротестовать. В конце концов, она под Круциатусом смеялась. Вместо этого, она чинно села. «Будь на вашем месте, Поттер, я бы волновался больше», — произнес Снейп. «Его разум не тренирован, а эмоции близки к поверхности. Одна из причин, почему Окклюменции редко учат детей, в том, что у них проблемы с контролем эмоций. В прошлом теле мне это давалось легче», — призналась Тейлор. «Мне кажется, тут что-то связанное с тем, что детский мозг затрудняет регулирование эмоций. Может, это имеет какое-то отношение к железам внутренней секреции. Я не предвкушаю с нетерпением повторный пубертат. Если у вас проблемы, поговорите с профессором МакГонагалл или одной из своих девушек-старост. Существуют зелья, контролирующие телесные функции, которые не проходят на общих занятиях». Тейлор приподняла бровь, с ней продолжил: «Волшебники, как правило, консервативны, и того, что маглы называют сексуальным образованием, нет в программе. А бывают магические ЗППП-51, спросила она. «Хагрид, полувеликан, так что волшебники, несомненно, занимаются этим с другими расами. Выглядит все так, что таким образом можно заполучить разные сексуальные заболевания, не говоря уже о приеме ванны с кем-то, у кого необычный магический грибок на ногах. Неизлечимых пока не зарегистрировано, ответил Снейп, и мы отклонились от темы. Несмотря на ваши физические недостатки, ваши эмоции, как правило, приглушены. У меня есть способы контроля, ответила Тейлор. Пытаюсь меньше ими пользоваться. Мне кажется, это вредно для здоровья. В окклюменции способность очистить разум – это преимущество. Как только вы разовьете свои навыки, вы сможете очищать все, кроме того, что хотите, чтобы увидел ваш противник. Создавая ложное повествование, сказала Тейлор, кивнула. Я попытаюсь вломиться в ваш разум, сказал Северус. Для этого мне потребуется направить на вас палочку. Он знал, что лучше не пробовать этого делать без предупреждения. Это будет больно, добавил он. Так что, окклюменцию можно использовать как своего рода пытку? Спросила она. Сам процесс не доставляет боли, объяснил Северус. Сопротивление, вот что причиняет боль. Темный лорд известен тем, что извлекает каждую унцию боли из своих жертв, прежде чем оборвать их жизни в агонии. Это напрасная трата сил, разве что вы пытаетесь донести какое-то послание, отозвалась Тейлор. Выглядела она задумчивой. Террор – это единственный способ, которым он может сохранять верность своих людей. Нет, ответил Северус, хотя ваше присутствие и правда сделало самых низших членов более осторожными насчет вызывания неудовольствия своих начальников. Что? А, террор? Да, ясно. Так в чем там дело? Стало модным рекомендовать тех, кто плохо справляется, на следующую миссию против вас. Темный лорд разрешает такое, потому что пока рядовые грызутся друг с другом, они не выступят против него. Мне всегда было любопытно, почему кто-нибудь не выстрелит ему просто в спину, а затем большинство из вас могло бы делать вид, что он все еще жив. Вы легко могли бы использовать это как оправдание для грабежа домов ваших врагов, а затем скрываться. Если бы стало известно, что темный лорд умер навсегда, то организация, скорее всего, распалась бы на фракции. Тейлор кивнула понимающе. Я видела такое раньше. Вы когда-нибудь задумывались над тем, чтобы возглавить партию, реформирующую пожирателей смерти? Я имею в виду, когда убью вашего босса. Что, вы можете создать более добрую, мягкую организацию пожирателей смерти, которые не будут делать ничего, только сидеть в своих креслах-качалках и бормотать свои расистские штучки, пока более юное поколение будет выходить в мир и менять порядок вещей. И вы позволите такой организации существовать, пока там не будет никого, кто напрямую вредит мне. Может, даже и тех, кто сражался со мной, в зависимости от того, что они натворили. Зависит от того, поверю ли я в то, что они притворялись или нет. Мне ненавистна мысль о том, что год спустя, когда я буду обедать в Хаксмиде, мне придется забрызгивать стены кровью. Если Северус был прав, то это будет не первый раз. Он не знал, как она убила целую группу пожирателей смерти и затем изобретательно украсила весь поселок. Он не знал, хочет ли это знать. Уверен, что вы быстро поверите всем, сказал он. Потому я и хочу как можно скорее научиться легилименции, ответила Тейлор. Иначе, мне, возможно, придется действовать на упреждение. Она что, угрожала убить всех его старых знакомых, если он не обучит ее? Это будет агрессивная самооборона, продолжила она. Сомневаюсь, что министерство с этим согласится, сухо ответил Северус. И хоть я не сомневаюсь, что вы успешно сбежите из Азкабана, они могут решить, что умнее будет просто подвергнуть вас поцелую, из-за той опасности, которую вы представляете. Я обдумываю способы справиться с дементорами, заметила Тейлор. Тем не менее, продолжать она не стала, так что, должно быть, предупреждение Северуса до нее дошло. Вы готовы? Она кивнула. Северус вскинул палочку и направил на нее. В ее разум всегда было сложно проникнуть. Конечно, каждый разум отличается от других, но практически все они имеют много общего. Ее разум был более чужеродным, чем даже разум домового эльфа. Это было как смотреть в калейдоскоп, перемешанные обрывки и кусочки изображений, из которых лишь небольшие обрывки имели смысл. Если бы она смогла контролировать и улучшить эту способность, то у нее получился бы эффективный окклюментный щит. Даже сейчас ему потребовалось больше времени, чем хотелось бы, чтобы проскользнуть через этот бесконечно меняющийся лабиринт, составляющий ее защиту. Мгновение спустя он оказался внутри. Это было не свежее воспоминание, но ему не хватало контроля, чтобы сделать нечто большее, чем просто схватить то, до чего мог дотянуться. И позвонки шеи соединим со спиной. И спина соединяется с костью ноги. Ребенок со светлыми волосами склонялся над телом, лежащим на столе. Она вскрыла тело и делала что-то при помощи скальпеля. Северусу потребовалось мгновение, чтобы осознать, тело на столе было живым. Во вскрытой грудной клетке виднелись все еще работающие легкие и все еще бьющееся сердце. Неужели этот Эйлор в ее прежнем теле пытает какого-то невинного человека? Через массивные двери холодильника Северус видел то, что некогда было чернокожим подростком, раскинутым в стороны, как тела в Хаксмиде. Его лицо было искажено агонией, и каким-то невозможным образом он все еще был жив. «Просыпайся, Тейлор», — ласково сказала девочка со скальпелем. «Я не хочу, чтобы ты все пропустила». Веки девушки на столе дрогнули и открылись, но она ничего не сказала. Она носила странного рода маску с очками, достаточно большую, чтобы Северус не мог толком рассмотреть ее лица. «Вот это, Тейлор». Прежде чем он успел рассмотреть что-то еще, он ощутил, как его уносит прочь, засасывает водоворотом ее разума. Он вдруг обнаружил, что задыхается, оказавшись в таком насыщенном воспоминании о Воне, что он ощущал ее в собственной глотке. Он едва мог дышать. Они находились в темноте, запертые внутри металлической коробки, вызывающей клаустрофобию. Кто-то засунул Тейлор в гроб. По всему ее телу ползали насекомые. Она пыталась бороться. Снаружи он слышал женские дразнящие голоса. «Никто не придет, Тейлор», — низким голосом сказала девушка с другой стороны двери. «Ты умрешь здесь, и никому не будет до этого дела. Они все слышали твои крики, но даже учителя не защитят тебя. Оставайся там вместе с остальными отходами». Он услышал смех нескольких девушек, уходящих прочь. Тейлор кричала, всхлипывала и била по двери, но точно как сказала другая девушка, никто не пришел. Это напомнило ему о его собственном опыте с Джеймсом Поттером. В Хогвартсе он видел все разновидности травли и, тем не менее, никогда не пытался остановить их, несмотря на собственный опыт, показывающий, насколько болезненной может быть травля. Почему он никогда ничего не предпринимал? Он набрасывался на учеников, но не на тех, которые каждый год мучили своих одноклассников. Он попытался вытянуть себя из воспоминания, но обнаружил, что в ловушке, давится и задыхается от запаха рвоты и гниющих отходов тела. Было трудно сделать вдох, и он заметил момент, в котором Тейлор поддалась панике. Эта девушка была моложе той, что лежала на столе. Лежавшая на столе была испугана, но терпелива, даже с учетом той боли, которую испытывала. У этой девушки не было той стихийной мощи, которой обладала лежащая на столе. Неожиданно Северус ощутил, что в его мозг вторглось внешнее воспоминание, такое, которое он не мог вспомнить даже мгновение спустя. Такого не должно было происходить внутри воспоминаний. Он ощутил внезапный укол тревоги. Стирала ли она ему память прямо сейчас, в середине его забега по ее разуму? Он попытался убраться, но обнаружил, что его засосало водоворотом, закрутило, пока он не приземлился в воду. Он находился в каком-то подземном убежище. Оно было огромным, с кучей маглов, которые все воняли страхом. Они стояли в воде, некоторые пытались пробиться вверх по ступенькам. В своем полном костюме девушка выглядела намного более угрожающе, чем ему казалось. Она носила костюм в черных и серых цветах с бронированными щитками. Он не мог разобрать, из чего они были сделаны, но мог сказать, что сделаны они были отменно. Люди всхлипывали. Некоторые, выбираясь из убежища, держали над водой домашних питомцев. Поза Тейлор сменилась на ту, которую он научился распознавать. Задняя стена убежища взорвалась, и в пролом вступило нечто. Люди запаниковали, и Тейлор оттолкнули в сторону. Люди кричали и бежали, карабкались друг на друга в попытке убежать от того, что ступило в убежище. У Тейлор имелось наименование для таких существ. Что же там было? Северус уставился в немигающие глаза прямо перед собой и, вопреки самому себе, ощутил страх. Точно, это был губитель. Глава 95. Убийца надежды. Северус обнаружил, что его вышвырнуло из разума Тейлор. Это было немного дезориентирующе. В ее разуме имелись воспоминания, которые были просто непонятны, словно она одновременно видела мир с миллиона разных точек. Даже от мысли об этом болела голова, так что он сосредоточился на тех воспоминаниях, которые мог интерпретировать. «Что это было?» — спросил он наконец. «Левиафан», — ответила Тейлор. «А маленькая девочка?» «Ампутация», — объяснила она. посмотрела в сторону. В моем мире существовали весьма ебанутые штуки. Он не стал делать ей замечания. Из того, что он видел, определение было довольно точным. Даже темный лорд редко прибегал к каким-либо пыткам, кроме Круциатуса. Ампутация впечатлила бы даже Беллатрису. «Она послужила причиной вашей смерти?» – спросил Северус. «Это была даже не самая тяжелая из моих ран», – ответила Тейлор. Покачала головой. «Пуля в голову. Вот моя награда за спасение миров». Северус скривился. «Одного занятия недостаточно. Нам придется продолжать, пока вы не сможете каждый раз удерживать меня снаружи. Ради блага их обоих, оставалось надеяться, что это произойдет, и чем скорее, тем лучше». Тейлор кивнула мрачно, затем жестом предложила ему продолжать. Снейп вздохнул и снова вскинул палочку. Немедленно он оказался в ее разуме. В этот раз лабиринт, созданный ее мысленными помехами, был еще более запутанным. Чем бы еще ни была Тейлор, но она быстро училась. Проникновение внутрь отняло у него больше времени. Они находились посредине разрушенного городского пейзажа. Левиафан находился там, окруженный маглами в ярких костюмах. Ни у одного не имелось палочки, но по крайней мере 20 из них стреляли в монстра. Лучи, кажется, не оказывали большого воздействия на существо, но каждый раз, когда луч проходил мимо и бил по окружающей территории, разрушения были огромны. 12 мужчин и женщин в костюмах сражались в рукопашную с Левиафаном. Хуже того, они проигрывали. Губитель был невероятно быстр. Настолько, что это приводило в ужас. Северус увидел, как хвостом он разрезал мужчину напополам. Мужчины и женщины носили браслеты. Как только кто-то из них погибал, начиналось скучное перечисление потерь. Северус услышал звуки за спиной. Он обернулся и увидел Тейлор в костюме. Она таращилась на монстра, который был менее чем в 30 метрах от нее. Вода затопила все, доходя людям до колен, что еще сильнее замедляло их. Некоторые из кейпов, включая одну из летающих женщин, были практически так же быстры, как монстр. Тейлор разговаривала с другим кейпом. «Нужно, чтобы ей прижгли лицо», — говорила она. Женщина, которую перевернула Тейлор, несомненно, умирала. Лицо ее было содрано. Другой мужчина мотал головой, но в конце концов согласился. Запах горящей плоти оказался особенно едким. Она оставила женщину с мужчиной и последовала за монстром, который теперь сражался с еще большей группой мужчин и женщин. Чистокровные никогда бы не поняли, что такое СЛР-52, но Северус был в курсе. Тейлор пыталась помочь тучному мужчине, когда подняла взгляд и на лице ее был написан ужас. Поколебавшись всего мгновение, она посмотрела на мужчину, утащить которого ей не хватило бы сил. Она бросила его, но на лице ее было написано сожаление. Она рывком приблизилась к одному из мужчин, которого окружал сияющий щит, прикрывающий нескольких других людей. Северус обернулся и остолбенел. Волна воды, выше большинства зданий, рушилась на них. Левиафан, убийца городов. Он попытался уйти от этого воспоминания, и у него получилось, но прозвища погибших преследовали его, называемые неотвратимо, одно за другим. Когда окружающий его мир устаканился, он обнаружил себя в магловской старшей школе. Сам он никогда ни в одной не был, но они не так уж отличались от начальных школ, а дети были возрастом схожи с 5-7-курсниками Хогвартса. Тейлор стояла лицом к лицу с несколькими людьми в костюмах. Некоторые из них сами были подростками. По их мимике и жестам было ясно, что они были не в ладах с Тейлор. «Ученики!» — воскликнула Тейлор. «Я назвала вас судом присяжных. Пришло время голосовать. Если вы на моей стороне, встаньте». Треть из 300 подростков, находящихся в аудитории, поднялась со своих мест. Они окружили Тейлор, сформировав живой щит. Оцепенение от страха остальных было очевидным. Следующие несколько минут показали, как Тейлор ускользнула от остальных в костюмах, в основном из-за того, что они не хотели причинять вреда ее последователям. Проделано все было искусно. Тейлор переоделась в толстовку с капюшоном, пока остальные прикрывали ее от врагов. Тейлор что, всегда использовала детей в противостоянии своим врагам? После бегства Тейлор, кажется, потерялась, не зная, что сказать подросткам. Здесь не было ничего от того легкого духа товарищества, которое присутствовало с ее нынешней группой приспешников. «Ты спасла моего папу», — сказала одна из девушек. «Сражалась с бойней 9», — произнесла другая. «Эти ублюдки из АП». Левиафан показался в убежище, и я слышала тебя. Там было столь много историй, что трудно было расслышать их все. Северус ощутил, как его, почти что агрессивно, выдернули из этого воспоминания. Он вернулся в реальный мир. Тело Тейлор, которое он видел в ее воспоминаниях, было ничуть не похоже на ее нынешнее, но чем больше он за ней наблюдал, тем больше видел схожесть между ними двумя. Ее мимика и жесты всегда были странными. Обе девушки разделяли одинаковый, странный, похожий на богомола способ движения и поведения. «Это была даже не моя школа», — сказала Тейлор. Она смотрела вниз. Выстрел наугад. «Я не ожидала, что все так хорошо сработает». Последнее воспоминание смутило ее больше, чем предыдущее. Даже предыдущее воспоминание беспокоило ее лишь потому, что она оказалась принуждена оставить мужчину. Сама по себе битва была для нее нормальной. «Сражение?» — спросил Северус. «Сколько было убито?» «Кипов?» — спросила Тейлор. «Больше 40. Если вы спрашиваете об обычных людях, то кто знает, он уничтожил полгорода, и это был хороший день, а в плохой день — миллионы погибших», — ответила она. «Он топил целые острова, он был самым слабым из трех, и позднее мы обнаружили, что все они прибедняются». «Прибедняются, притворяются, что их ранили, когда на самом деле это не так, бьют не так сильно и смертоносно, как могли бы. Если бы они продемонстрировали свою настоящую силу, никто даже пытаться бы не стал вступать в сражение. Настоящий ужас в том, что они давали людям ложное ощущение надежды, лишь для того, чтобы потом прихлопнуть. Монстр за несколько минут убил больше людей, чем люди Темного Лорда в самый кровавый год прошлой войны. Это включая только тех, кто сражался напрямую. Вне всяких сомнений, наводнение убило тысячи, если не десятки тысяч. Это было все равно, что сражаться с Нунду, если бы Нунду были полностью разумны и могли уничтожать целые города. Северус сомневался, что армия волшебников справилась бы хоть немногим лучше. Некоторые из мужчин и женщин в костюмах были сверхъестественно быстры. Он видел взгляд в глазах губителя. Злоба в них была такой, что даже Беллатриса не смогла бы потягаться с ней. «Желаете ли вы продолжить?» — спросил Северус. Часть его хотела, чтобы она сказала «нет». Ему потребуется время, чтобы переварить уже увиденное. Воспоминания эти говорили очень много о том, каким человеком была Тейлор и том, кем она являлась сейчас. «Не будем прерываться», — ответила Тейлор. «Я справлюсь». Снова поднимая палочку, он подавил тяжелый вздох. В этот раз в его голове мелькали обрывочные картинки. Тейлор активно пыталась отбросить его. Падение с одной из сторон большой металлической структуры в середине залива, взрыв золотистого света и уничтожение половины ее тела. Она носила нечто вроде наплечного ранца, нечто, распылявшее воздух и замедлявшее ее падение. Его потащило прочь от этого воспоминания. Тейлор преклоняла колени перед каким-то мемориалом. Это был список имен погибших. Имен было так много. Девушка грубо выцарапывала имена собак на мемориале. Ее собак, собак, которые сражались и погибли. Руки и ноги сплетались вместе, черная кожа с белой. Северус выскочил из этого воспоминания так быстро, как только смог, надеясь, что Тейлор не решит стереть ему память за одно лишь это воспоминание. Это было похоже на шторм, путешествие из одного воспоминания в другое. Обнаженная женщина с кожей в полоску, как у тигра, разрывающая металл, плоть и кость. Шестиногий черный монстр размером с грузовик, покрытый шипами, чешуйками и толстыми пластинами брони. Его плоть исцелялась и изменялась, когда его атаковали, и он становился сильнее. Летающая женщина, виденная им ранее. Самая могущественная женщина в мире, в конференц-зале с Тейлор, закованной в наручники. Мешок с телом, принесенный в морг. Жесткий смех официально выглядящего мужчины. Это воспоминание было странно искажено и искривлено. Тейлор стояла на коленях, и где-то вдалеке кричал мужчина. Глаза Тейлор были закрыты, и Северус видел только ее. «Ни обещание, ни клятва, ни заклинание и ни проклятие», — сказала Тейлор. «Неизбежность. Кажется, так она выразилась». «Я говорила им», — предупреждала 53, шум насекомых повсюду, и Северус оказался выкинут из этого воспоминания еще быстрее, чем из предыдущего. Он падал, не в состоянии контролировать свой путь через воспоминания. Они пребывали все быстрее и быстрее. Чернокожий подросток, обучающий ее, как драться. Тейлор едет на спине огромной, монструозной собаки, смеется вместе с другими подростками в костюмах, едущими на схожих монстрах. В их компании поза Тейлор была расслабленной, намного более расслабленной, чем с любым из ее приспешников в мире Северуса. Это была счастливая Тейлор, или по крайней мере, настолько счастливая, насколько возможно в том мире, в котором она жила. Намного более юная Тейлор, по крайней мере, настолько же юная, как Тейлор в его мире. Она счастливо тараторила что-то в телефонную трубку. Звук из телефона, визг покрышек, скрежет и грохот металла, бьющего по металлу. И следующая за ними ужасная тишина и растущее осознание. Всхлипывание. Черное платье, моросящий дождь. Мама бы ненавидела все это. Всхлипывание фоном, сияние гроба, опускаемого в землю. Ее отец, тень прежнего себя, пережиток, словно призрак волшебника. Словно бы его поцеловали, но он каким-то образом остался в состоянии разговаривать и двигаться. Северуса болезненно выдернули из этого воспоминания, и на мгновение он оказался заперт в темноте. Он попытался отодвинуться, но ощутил сопротивление. Внезапно он оказался внутри странного летательного аппарата. Он был не похож ни на один летательный аппарат, какие когда-либо видел Северус, и весь состоял из плавных металлических линий, словно что-то, что он видел по телевизору, когда был ребенком. Повсюду были экраны, и на экранах была крылатая женщина. Камеры были нацелены на разные части ее тела. Она была худая, как щепка, одежды не носила. У нее имелись многочисленные крылья, три из которых были обернуты вокруг нее, номинально защищая ее скромность. Волосы ее были белыми с серебряным отливом. Они венчали ее голову прозрачными, невесомыми прядями, парящими так, словно она находилась в воде, а не в воздухе. Лицо ее было как у куклы, со взглядом, который не видел ничего и одновременно с этим видел все. Она была прекрасна, как ангел, нечеловечески и пугающе. Никто на свете никогда не счел бы себя достойным кого-то с таким обликом, даже не зная, кто она такая. Убийца надежды. Она напомнила ему о строфе из Библии, которую его магловские дедушка с бабушкой заставили его прочесть. У Серафима шесть крыльев. Двумя он прикрывает лицо, при помощи двух летает, и двумя прикрывает ноги. Очевидно, ноги в Библии зачастую были эвфемизмом, по крайней мере, если судить по тем словам, которые он подслушал от религиозного ученика Рейвенкла. Картинки вспышкой, целые города, спрятанные под замок, люди, превращенные в проклятие, ждущие пускового сигнала. Она могла видеть будущее, и она проскальзывала в разумы людей. Все, что требовалось, так это побуждение сказать несколько слов не в те уши, вдохновить не того человека, выстроить серию событий, разрушающих жизни и уничтожающих сердца.